Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Придя немного в себя, лось и гуси высунули наружу полуживую мышь, привезенную с земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Значит, воздух годен для жизни. Ясно. Давайте и мы наружу. Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием. Вылезаем. Обождите, обождите. Я захвачу с собой маузер на всякий случай. Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели гусев и лось. Пылающее косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны от резкой черты горизонта до зенита. Веселое у них солнце. Как чувствуете себя? Целебно. Целебно, Мстислав Сергеевич. Ей-ей. А вы? Покалывает грудь, стучит кровь в висках. Но дышится легко. Воздух тонок и сух. Ну и ну. Да, славно тут. Совсем неплохо. Ура вам! Ура, Мстислав Сергеевич! Подождем, пока делают заключение. Оглядимся. Есть оглядеться. Аппарат лежит на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стоят большие кактусы, точно семисвечники бросают резкие лиловые тени. Чудно! Как вам шагается, Мстислав Сергеевич? Идти необычайно легко, хотя ноги вязнут по щиколку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его мясистые отростки потянулись к руке. Гусев стукнул ногой ему под корень. Эх ты, повалился. Идем уже около получаса. А перед глазами расстилается все та же равнина. Кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Да черт, на что это все похоже? А? Ну да. Ну да, пустыня азиатская. Ну, где басмачей били? Подождите. Так, Алексей Иванович, а почва-то ведь вспаханная. Что вы? Смотрите, эти широкие полуобсыпавшиеся полосы, да ведь это же пашня! На ней правильные ряды кактусов! Верно? Это же посажено! Ну да! Ой-ой-ой-ой-ой! Значит, как мы и думали, Марс, обитаем! Обитаем! Обитаем, Марс! Мстислав Сергеевич, смотрите! Смотрите, каменная плита! Что это может такое значить, а? И вот сбоку ее вернуто кольцо. Бронза! Кольцо с обрывком каната. Да? Алексей Иванович,